Вот такая у нас пошла жизнь. Она вела себя со мной страшно нагло и не подпускала меня к себе, когда я ее хотел, ни за что не подпускала. Просто отталкивала меня, да еще как грубо. Ну а потом, после всех этих отталкиваний, когда мне уже и самому не хотелось, она начинала подъезжать ко мне со своими нежностями, соблазнять меня. И это у нее получалось. Я не мог устоять. Но она никогда не кончала вместе со мной. Никогда. Она выжидала. И даже если мне удавалось оттянуть последний момент на десяток минут, а то и на полчаса, она умудрялась продержаться еще больше. Но когда я кончал и был, как говорится, уже не боец, вот тогда-то она и начинала проявлять активность, работать сама на себя. А я вынужден был оставаться внутри у нее до тех пор, пока она не доводила себя до высшей точки. Она вся извивалась, выгибалась, стонала, старалась поглубже захватить меня своим нижним местом. А потом в полном экстазе кончала, выкрикивая: «Ах, как мне хорошо!» Нить ее своей воли. Она уходила спать в другую комнату. А потом и я перестал пускать ее в свою комнату. Я больше не хотел ее. Я ненавидел все это. А она ненавидела меня. Господи, как она меня ненавидела, особенно когда носила ребенка. Я часто думаю, что он был зачат на ненависти. Так или иначе, но после рождения ребенка я оставил ее в покое. А потом началась война, и меня призвали в армию. Вернулся я лишь после того, как узнал, что она живет с тем парнем в Стэксгейте.